Власти один раз даже сообщили о том, что он представлен к правительственной награде. Да, это была хорошая работа, и закончилась она не по вине побережника. Осенью 1943 года по заданию разведтупра Альфред Муней должен был выйти на связь с болгарином Димитром Минковым. Побережник выполнил приказ, но Минков оказался полицейским агентом. Вскоре Семена арестовали. Правда, сначала улик против него не было, и разведчик все отрицал, но вскоре при тщательном обыске в его квартире контрразведчикам удалось найти приставку к радиоприемнику. Теперь отпираться было бесполезно. Незадолго до того Москва, узнав, что Семен находится на грани провала, передала ему инструкцию в случае осложнений действовать по варианту Y, в крайнем случае в силу вступает вариант «Нопасаран». Первое означало «все отрицать», ни в чем не признаваться. Второе – согласиться на перевербовку. Семен, несмотря на пытки и избиения, держался стойко. Ему сломали ребра, выбили зубы. Но он выждал время, и только когда ему пригрозили расстрелом, сломался и согласился на участие в радиоигре. Другой советский военный разведчик Евгений Березняк, оказавшийся в подобной ситуации, вспоминал народную мудрость. Признание должны вымучить, тогда в него поверят. Вскоре «Волга» снова вышла на связь и стала гнать Дезу. Впрочем, побережник сумел передать условный сигнал о работе под контролем. Да и сообщение, составленное болгарской военной контрразведкой, было настолько примитивным, словно его кураторы специально задались целью сделать все возможное, чтобы в Москве им не поверили. Муней известил центр, что лежал в больнице с воспалением легких. Не такая внезапная болезнь, чтобы разведчик не успел предупредить о перерыве в связи. А в среду на следующей неделе передаст важную информацию. Последнее вообще не укладывалось ни в какие правила. В разведтупре правильно все поняли. Контрразведчики перевели побережника из тюрьмы на конспиративную квартиру, маленький домик, обнесенный глухим забором, откуда разоблаченный агент около года радировал в центр. Вечером приходил шифровальщик и внимательно наблюдал за его работой. Работа велась чрезвычайно интенсивно, но чего не знали контрразведчики, абсолютно для них бесполезно. А центр из ДЭЗа извлекал информацию. Война уже шла к концу, и в начале августа радист перестал приходить. «Волга» замолчала. Из разговоров охранников Семен узнавал новости, в том числе и о наступлении Красной Армии, которая все ближе подходила к границам Болгарии. В ночь на 9 сентября 1944 года, когда в Софии началось восстание, охранники сбежали, да так поспешно, что не только не взяли арестованного с собой, но даже не заперли входную дверь. И Семен Побережник естественным образом очутился на свободе. На всякий случай он на некоторое время перешел на нелегальное положение. Вдруг контрразведка вспомнит о нем и решит ликвидировать. А когда советские войска вошли в Болгарию, он через командование воинской части сообщил о себе Каме. Им ответили: «Ждите, за вами приедут». Вскоре его посадили на торпедный катер, присланный из Севастополя. Побережнику было известно, что вернувшимся с задания нелегалам предоставлялось санаторное лечение и отдых. Этого он и ждал, и вполне возможно получил бы, если бы добрался до Москвы. но в Севастополе он был арестован местным отделением СМЕРШа.